Глава 25. В прилично обставленной комнате с дорогими обоями и тяжелыми шторами пахло пряными благовониями. Несколько узконаправленных ламп, установленных на столе с лакированной крышкой, создавали максимально контрастное освещение в центре стола, но в углах данной комнаты оставались неясные тени. Сергей и его посетительница, женщина с чуть усталым лицом, сидели в двух кожаных креслах за столиком. Клиентка сейчас прижимала к груди напряженные руки и говорила, почти не скрывая эмоций. «Спасибо, Сергей Александрович!» «Не за что. Я даже не знаю, что говорить после этого». «Бросьте». На лице у Сергея висела улыбка. «Главное, что вы должны помнить. У вас еще все впереди. Судя по знакам на ваших ладонях, у вас еще будет ребенок. Так что не слушайте докторов, иногда и они ошибаются». «Продолжайте попытки, и через пару лет у вас все получится». А еще, прерывая Сергея, неожиданно зазвонил телефон. «Извините, в последнее время очень много звонят». Сергей посмотрел на клиентку. «Иногда отвлекает». На телефоне сработал автоответчик. «Я все понимаю». Она подняла свою сумочку. «Я должна 50?» «50». «Вот, возьмите». Увидев, как он указал ей под лампу, она опустила купюры на столик, при этом слегка неуверенно сморщилась. «И спасибо еще раз большое». «Да что вы, Светлана Сергеевна, я сказал только то, что увидел». Сергей встал из кресла. «Пойдемте, я вас провожу». Он кивнул на часы. «Извините, уже через 20 минут у меня будет новый клиент». «Да, конечно, Сергей Александрович». Торопливо поднявшись из кресла, клиентка прошла с ним в прихожую. «Буду рад, если порекомендуете меня вашим знакомым». Клиентка кивнула, но снова как будто бы нервно. Сергей, не заметив последнего, повернул замок двери. Секунду спустя распахнул эту дверь, но как только она приоткрылась, в подъезде возникло движение. Две темных фигуры вошли внутрь квартиры, оттесняя Сергея от двери. «Рябинин Сергей Александрович?» «Да, вы кто такие?» Сергей разглядел милицейскую форму и автомат на плече одного из вошедших. «В чем дело?» «Лейтенант Коротков, УВД Центрального округа». Нагловатый милиционер откровенно небрежно махнул удостоверением, бросив взгляд на застывшую женщину. «Где купюры?» «На столике в комнате». Посетительница указала на дверь в дальней части прихожей. Неожиданно та неуверенность, что светилась в ее нервном взгляде, последнюю пару минут как-то резко исчезла. Сергей моментально сообразил, в чем здесь дело. И все же большого испуга сейчас не почувствовал. Наоборот, совершенно внезапно он ощутил, как к его напряженному горлу начинает подкатывать нервный смешок. «Что ж, пройдемте, Сергей Александрович». Лейтенант подтолкнул его к выходу из прихожей. Сделав шаг внутрь комнаты, Сергей и высокий милиционер приблизились к столику. Невысокая женщина и сержант молчаливо застыли у входа. Достав из кармана блокнот, лейтенант развернул его и уверенно показал номера на одной из страниц. «Вот это, номера купюр, которые наша сотрудница получила для контрольной оплаты ваших услуг». Он поднял со столика деньги и поднес их к блокноту. «Как видите, номера совпадают. Это те самые купюры, которые вы получили за свою, как я понимаю, работу». «И что?» — усмехнулся Сергей. «Ты ничтокий урод». Внезапно второй милиционер угрожающе повернулся к Сергею. «Сержант!» — оборвал его лейтенант и опять посмотрел на Сергея. «Сергей Александрович, разговор у нас к вам серьезный. Насколько мы видим, вы занимаетесь частной предпринимательской деятельностью. А лицензия на это у вас есть?» Не дождавшись ответа, продолжил. «Лицензии у вас, как я понимаю, нет. Следовательно, занимаетесь вы незаконным предпринимательством и налоги, конечно, не платите». «Ну и что?» Мрачно хмыкнул Сергей. «Что вы мне можете предъявить? Неуплату налогов? Ну, во-первых, вы не из налоговой инспекции. Во-вторых, что-то я не вижу здесь понятых. Ну, даже если бы они здесь и были, то что? Ну, заплачу я ваш штраф, и что дальше?» Сержант покачал автоматом. «Ты, козел, здесь права не качай!» «Так, сержант». Лейтенант недовольно поморщился. «Помолчи». Он опять посмотрел на Сергея, глаза его сузились. «Хотите понятых? Хорошо, Рябинин, можно устроить и понятых, можно вообще прикрыть вашу лавочку, а можно и не прикрывать. Вопрос-то стоит очень просто. Хотите вы зарабатывать дальше или поиметь такие проблемы, что вам будет не до зарабатывания денег?» «Погодите, я понял». Сергей поднял руку. «Вы хотите, чтобы я вам платил?» «Ты, урод, зубы не скаль!» Сержант, похоже, бесил тон Сергея. «А то сейчас проглотишь их, понял?» «Ну, в общем-то, да». Лейтенант опустился в глубокое кресло. «Вы обманываете государство, Рябинин, а мы его защищаем. Правда, само государство о нас не заботится, поэтому мы готовы закрыть глаза на ваши грешки, если вы будете оказывать нам небольшую финансовую помощь. Ну, скажем...» Он обвел взглядом комнату и остановил его на стоящей в дверях. «В размере 30% от ваших незаконных доходов». «Ого!» — громко бросил Сергей. «Не жирновато ли, лейтенант?» Внезапно в глазах его появились холодные искры. «Запомни, лейтенант, я никогда никому не платил. И вам платить тоже не буду». «Да ты чё, козел самый смелый?» Сержант сделал шаг через комнату, лейтенант же невольно нахмурился. «Рябинин, а вы понимаете, что для нас испортить вам жизнь — это проще простого?» «Даже более чем», — процедил Сергей жестко. «Так что ты там говорил, лейтенант, о том, что я государство обманываю?» «Государству свой долг я отдал. Полгода в Чечне жопу драл, пока такие, как вы, проституток обирали до мелких торговцев на рынке». Сергей разглядел, как отчетливо двинулись скулы сержанта, но закончил уверенно. «Хотите, чтоб я под вас лег? Ни хрена у вас, парни, не выйдет». «Всё, достал меня, сволочь!» Сержант резко бросился через комнату, но еще до того, как сумел дотянуться до шеи Сергея, последний вдруг выбросил кисть и ударил сержанта под дых. Тот, крутнувшись волчком, отлетел к стене комнаты и упал возле столика. Громко вскрикнула женщина, лейтенант же вскочил и рванул руку к поясу. «Ну-ка, замер, паскуда!» «Я сказал, что платить вам не буду!» Сергей показал средний палец. «Хотите создать мне проблемы? Попробуйте!» «Тварь!» Неуклюже пристав на колени, сержант потянулся к оружию. «Сержант, твою мать!» — прокричал лейтенант. Через пару мгновений он вновь посмотрел на Сергея. «А вот это, Рябинин, уже не смешки, сопротивление властям при попытке официального рэкета!» Взгляд Сергея подрагивал. «Так ты это оформишь, лейтенант!» «А вот это, щенок, не твое собачье дело! 15 суток ты уже заработал!» Лейтенант, сняв наручники с пояса, протянул их напарнику. «Ну-ка, Саня, надень ему, только морду не порти!» Передернув затвор автомата, сержант угрожающе поднял наручники и метнул жесткий взгляд на Сергея. «Давай сюда руки, козлина!» Пройдя по дорожке от дома, милиционеры оказались у патрульной машины, стоящей недалеко от подъезда. Остановившись напротив УАЗика, лейтенант потянул ручку дверцы и подтолкнул к ней Сергея. «Ничего, Рябинин, посидишь 15 суток, может, там и одумаешься. А не одумаешься, влепим еще пятнашку, потом еще одну, и так до тех пор, пока ты не станешь сговорчивой. Ты ведь каждый день зарабатываешь, причем деньги не маленькие. И терять их все вряд ли захочешь. Согласись, лучше малую часть потерять, чем всю сумму». Внезапно он резко склонился к Сергею, который уже неуклюже забрался в машину, и спросил, не скрывая надежды. «Послушай, Рябинин, может, сейчас передумаешь? Не дождешься». Сергей покривился. «Ну ладно». Лейтенант разогнулся у дверцы. В это время сержант, обошедший машину, громко бросил недавней клиентке Сергея. «Свет, тебя до метро не подбросить». «Нет, не надо, пешком доберусь». «Ну, как хочешь. До завтра тогда». «Да, до завтра». Сергей бросил взгляд сквозь окошко. Та женщина, которой он недавно предсказывал будущее, уже уходила от дома. Он же понимал, та легенда, с которой она приходила к нему этим вечером, была ей придумана. Никаких безуспешных попыток забеременеть в клинике, о которых она ему говорила, у нее очевидно, и не было. Вероятнее всего, у нее элементарно не складывалась личная жизнь, просто не было человека, от которого бы ей хотелось родить. Сергей это понял еще 15 минут назад, осмотрев ее руки, но не стал намекать ей об этом. И все-таки перед тем, как отправить к нему эту женщину, эти двое, Сергей посмотрел на сержанта, наверное, навели о нем справки и, видимо, побоялись, что он ее быстро раскусит и выпроводит, так и не взяв с нее денег, если она попытается лгать ему в наглую. Они предложили попробовать ей обмануть его, но придумать такую историю, которая бы действительно как-то ее беспокоила и хотя бы отчасти являлась правдивой. В результате она и решила поговорить с ним о том, что ее волновало, не учтя только то, что он может увидеть, и то, что она бы сама не хотела рассказывать. Через пару мгновений, еще до того, как рука лейтенанта успела захлопнуть железную дверцу, Сергей наклонился к окну и уверенно крикнул. «Светлана!» он увидел, как женщина обернулась к нему. «У вас будет сын. Постарайтесь, чтобы он вырос нормальным мужчиной. Не козлом, как папаша». Он вновь посмотрел на сержанта. «Прикрой рот, Рябинин!» Лейтенант силой хлопнул расхлябанной дверцей. Уже через пару секунд офицер ловко прыгнул в машину, сержант же завёл её двигатель, тяжело затрясясь, милицейский УАЗик покатил мимо дома. Склонившись к окошку, Сергей ещё с четверть минуты смотрел сквозь решётку на неподвижно стоящую у высотки коллегу милиционеров. Ему почему-то казалось, что даже во мраке он увидит растерянность на её побледневшем лице. Сидящий на тёмном холме сдвинул брови. «В тот момент, когда меня посадили в машину, я понял, что влип. Несмотря на тот факт, что в квартире я им заявил, что им нечего мне предъявить, я, конечно же, знал, что проблемы создавать они могут. Тем более, что желание для этого у них появилось. Похоже, идя ко мне, они просто не ждали, что какой-то с их точки зрения книжный червяк не поддастся на их балаганный спектакль. Но, с другой стороны, я не менее хорошо понимал, что серьёзных проблем у меня не возникнет. Максимум, что мне грозит, пятнашка и штраф. После этого я мог просто потратить немного наличных, чтобы купить себе эту лицензию, либо тупо платить часть налогов, либо попросту перебраться в другой район города, чтобы эти уроды от меня отвалили. В действительности вариантов было достаточно. А единственное, в чём я был абсолютно уверен, это то, что платить им не буду. Ни при каких обстоятельствах. Жестковато трясясь, милицейский УАЗик катился по улице. Огни его ярких мигалок отражались от едущих мимо автомобилей. Сейчас уже был ранний вечер, проспект был заполнен машинами, но водитель УАЗика ловко лавировал в плотном потоке. Застыв за решёткой, Сергей отрешённо смотрел на плывущие мимо огни. Та весёлая злоба, которую он ощущал четверть часа назад, уже растворялась в усталости. Он отчётливо понимал, что действительно влип, точно так же, как знал, что частично виновен в случившемся сам. Он обязан был как-то подстраховаться, но решил отложить это дело на будущее. В результате проблемы нашли его раньше, чем он подготовился к ним. То, как именно эти милиционеры узнали о нём, не имело значения. Важнее было быстро придумать, как выбраться из сложившейся ситуации. Неожиданно прерывая тяжёлые мысли Сергея, сработала рация. Из динамика долетело хрипящее. «Четвёртый, ответьте, вы что там уснули?» Лейтенант щёлкнул тумблером. «Да, четвёртый на связи». «Четвёртый, вы где?» Долетело из рации. «Пересечение Басман и Слукьянова». «Давайте назад, на Красносельской прыгун нужно выставить оцепление». Лейтенант машинально нахмурился. «Первый, у нас же смена закончилась». «Без разговоров, четвёртый!» Жёстко хрипнуло в рации. «Давайте по адресу и ждите там следаков, всё, отбой!» «Вот уроды!» Сержант покачал головой. Щёлкнув тумблером рации, лейтенант поиграл живлаками. «Совсем охренели!» Он медленно опустил микрофон. «Ладно, Саня, разворачивайся». Через 10 минут, повернув с оживлённой дороги, милицейский автомобиль въехал в тёмный двор длинной многоэтажки, проехал по нему 20 метров и замер у гаражей. Ярко-жёлтый свет фары осветил с полдесятка зевак, что собрались у дома и что-то рассматривали, обступив часть газона. Что именно изучали зеваки, сидящие в машине, Сергей рассмотреть не сумел. Впрочем, судя по фразам, которые слышал из рации, догадаться об этом сейчас было просто. Как только УАЗик остановился, сержант заглушил его двигатель. Не выключая свет фар, быстро выбрался из машины и отправился к группе зевак. Между тем лейтенант тоже вылез на улицу и на миг обернулся к Сергею. «Сиди и не дёргайся». Разобрав, как пугающе лязгнула дверца, Сергей машинально поморщился. Он знал, что открыть дверцу УАЗика изнутри не сумеет. Впрочем, даже если бы смог, то чего делать дальше? Ведь наручники снять не получится. Сергей чуть подвинулся на сиденье, разминая затёкшие руки, и мрачно взглянул меж сиденьями. Жёлтый свет фар милицейской машины заставил зевак обернуться к УАЗику. Через четверть минуты патрульные начали оттеснять их от дома, показывая отойти на дорожку. Короткое время спустя, когда вся толпа отошла от стены, Сергей наконец разглядел распростёршегося на земле паренька. Лица его он не мог рассмотреть, но, скорее всего, тот был мёртв, потому что не двигался, а возле его головы уже смутно блестела натёкшая кровь. Блин, кому-то не повезло в этот вечер по-крупному. Почему-то подумал Сергей и невольно напрягся. В течение следующей четверти часа к высотке подъехала скорая, вслед за ней легковушка без отличительных знаков. Наконец, возле скорой остановилась милицейская «Волга». Из «Волги» уверенно выбрались трое. Двое тут же вошли внутрь дома, еще один принялся обсуждать что-то с доктором скорой и теми из штатских. Вероятнее всего, эти были из прокуратуры, что прибыли сюда раньше милиции и уже заполняли бумаги, склонившись над телом. Рассеянно глядя на тех, кто собрался у трупа, Сергей не смотрел на их лица. То, как выбраться из сложившейся ситуации, занимало его куда больше, чем то, что творилось у темной высотки. Тем не менее, наблюдая за следователями, он в какой-то момент ощутил что-то странное. Темно-серые сумерки быстро сгущались, горящие фары автомобилей освещали дворы дома мозаикой. Пятна желтого света и тени контрастировали между собой, освещая фигуры по-разному, но в лице одного из стоящих Сергею почудилось вдруг что-то смутно знакомое. Невольно подавшись вперед, он прищурился. Человек был одет в милицейскую форму и держал в руках папку. Рассмотреть его было достаточно сложно, но Сергей вдруг почувствовал, что действительно знает его. Все движения его были странно привычными. «Блин, Алмазов!» — прошептал Сергей тихо неверящим голосом. Неожиданно он ощутил неподдельную радость и сказал уже громче. «Старлей!» Те, кто были у дома, Сергей сейчас не услышали. Алмазов открыл свою папку и, достав из нее лист бумаги, начал что-то записывать. «Эй, Алмазов!» — Сергей стукнул в дверцу УАЗика. «Да ты что, не слышишь меня?» Он еще пару раз сильно стукнул в дверцу и выкрикнул имя Алмазова, но последний его не услышал. Похоже, что корпус УАЗика хорошо глушил крики. Через четверть минуты Сергей разглядел, как, приблизившись к доктору, равнодушный Алмазов отдал ему лист, подождал, пока тот подпишет его, а затем спрятал лист и отправился к «Волге». Внезапно Сергей осознал, что Старлей сейчас просто уедет отсюда. «Эй, Алмазов, постой!» Он вложил в крик все силы, но тот, кто шел к «Волге», его не услышал. Рывком оглядевшись по сторонам, Сергей лишь на миг посмотрел на то место, где должна была находиться железная ручка на дверце. В патрульном УАЗике изнутри ее не было. Осознав, что открыть дверь не сможет, Сергей вдруг почувствовал гнев вперемешку с отчаянием, ведь свобода была так близка. Он опять бросил взгляд на Алмазова и, не думая больше уже о последствиях, изогнулся и с силой ударил ногой по стеклу, резко хрустнув осколками, то разбилось на части. Рывком наклонившись к окну, Сергей громко крикнул. «Алмазов! Старлей!» Сразу несколько человек обернулись на голос. Алмазов, остановившись, огляделся по сторонам, но сначала не понял, откуда зовут. А вот оба патрульных, стоявших до этого рядом со следователями, побежали к УАЗику. «Алмазов, я здесь!» — снова крикнул Сергей, уже разбирая дыхание бегущих. «В УАЗе!» Спустя 2 секунды лейтенант распахнул дверь машины и яростно прошипел. «Вот сучонок, теперь-то ты точно на месяц засядешь!» Он нагнулся в машину. «А ну-ка, иди сюда!» «Да пошел ты!» — Сергей отпихнул его руку ногами. «Алмазов!» Еще до того, как сержант смог помочь лейтенанту, за спиной прозвучало. «Вы что тут творите?» — Алмазов взглянул над плечом лейтенанта. Секунду спустя он заметил Сергея, и взгляд его отразил изумление. «Старшина? Наконец-то!» — Сергей по инерции отпихнул лейтенанта. «Ты здесь как оказался? Вон у этих спроси!» «Лейтенант!» — жестко бросил Алмазов, схватив кисть патрульного. Бросив взгляд на того, кто схватил его руку, лейтенант разглядел капитанские звездочки на погонах Алмазова. «Почему задержали?» «Да работает вот без лицензии». Лейтенант злобно сморщился. «Так, давай отойдем». Указав на темневшие гаражи, капитан посмотрел на Сергея. «Сиди пока здесь». Побледневший Сергей попытался расслабиться, а оставшийся у машины сержант осмотрел окно дверцы с остатками стекол, перевел злобный взгляд на Сергея и провел указательным пальцем по горлу. Сергей мрачно фыркнул и снова взглянул на Алмазова. Сейчас уже оба милиционера стояли у гаражей и о чем-то шептались. Внимательно глядя сквозь прутья решетки, Сергей четко видел, что говорил в основном лейтенант. Патрульный озлобленно жестикулировал, очевидно, пытаясь убедить собеседника в чем-то, но Алмазов пока не менялся в лице. Наконец, разглядев, как Алмазов уверенным жестом махнул на патрульного и отправился к милицейской машине, Сергей ощутил облегчение. Он ясно увидел, как лейтенант злобно сплюнул. «Давай, вылезай». Продолжая держать руки согнутыми, Сергей неуклюже шагнул на дорогу. Алмазов его поддерживал. «Старшина, ты со своей грёбаной хиромантией везде в говно вляпаешься!» Он взглянул на стоящего рядом сержанта. «Браслеты сними!» Сергей усмехнулся. «Да я виноват, что оно само ко мне липнет!» Сержант на секунду замешкался, словно не был уверен, выполнять ли приказ незнакомого капитана или стоит поспорить. Но в этот момент подошедший к нему лейтенант мрачно бросил. «Расстёгивай!» Оказавшись уже без наручников, Сергей начал яростно растирать покрасневшую кожу запястий, Алмазов же хлопнул его по плечу. «Ладно, с этим потом разберемся. Пойдем-ка отсюда». Сергей и Алмазов отправились к «Волге». «У тебя сигарета найдется? Сергей продолжал тереть руки, идя по дорожке. «А то прям из дома забрали, хорошо, хоть обуться успел». Молча вытащив сигареты, Алмазов отдал их Сергею. Приблизившись к «Волге», Сергей прикурил сигарету и несколько раз затянулся, пытаясь прийти в себя окончательно. «Блин, спасибо тебе!» — он качнул головой. «Я уж думал, придется сидеть в обезьяннике!» Сергей посмотрел на машины, собравшиеся возле высотки, и внезапно сказал изменившимся голосом, словно только сейчас осознав необычность сегодняшней встречи с Алмазовым. «Слушай, как ты вообще оказался здесь?» «Да на службе я!» Протянул капитан. «Так ты типа милиционер теперь?» «Типа да». «Ничего себе! Ну, а что ты удивляешься? Контракт в армии в марте закончился? Вот я и подумал, куда дальше двигаться? Служить дальше в части, чтобы пулю в Чечне получить? Да наелся уж, хватит!» Алмазов поёжился. «Ну вот и подумал, сюда что ли сунуться?» «Ясно». Сергей снова выпустил дым и, казалось, сейчас лишь заметил погоны Алмазова. «Подожди, так ты уже не старлей!» Он присвистнул. «И кто ты сейчас, типа следователь?» «Да-да, следователь, мне еще месяц стажироваться, пока я тут так, на подхвате». Алмазов поморщился. «А капитана я в части еще получил». Сергей машинально кивнул. В это время работники скорой закончили, наконец, загружать тело парня в носилки и двинулись к скорой. Сергей затянулся. «Так это, выходит, за ним вы сюда понаехали?» «Да», бросив взгляд на темневшую крышу высотки, Алмазов кивнул. «Предположительно, самоубийство». «А можно на руку его посмотреть?» Сергей указал на открытую скорую. «Для чего?» «Профессиональное любопытство». «Старшина, ты...» Алмазов споткнулся. «Всё равно не отвяжешься, да?» Криво хмыкнув, Сергей снова сделал затяжку. Спустя 2 минуты, дождавшись, когда капитан переговорит с врачом скорой, Сергей затушил сигарету и быстро прошел к отодвинутой дверце машины. Забравшись в салон, наклонился над телом и начал осматривать руки покойника, не касаясь их пальцами. Уже через 2 минуты, мрачно выбравшись из машины, Сергей подошел к неподвижно застывшему на дорожке Алмазову и какое-то время молчал перед тем, как задумчиво выдохнуть. «Капитан, а мне как-то не кажется это самоубийством». «Чего?» — удивленно напрягся Алмазов. «Сдается мне, с крыши его подтолкнули». Сергей посмотрел на Алмазова, но уверенно выдержал взгляд капитана. «Ты ведь знаешь, я редко когда ошибаюсь. А знаки насильственной смерти и самоубийства вообще не похожи». Сергей протянул руку к скорой. «Да и врать мне здесь незачем, я ведь даже не знаю его». 2 долгих мгновения, не мигая, капитан смотрел на Сергея. «Ты в этом уверен, Рябинин?» «На все 100%. «Вот так даже, да?» Мрачно хмыкнул Алмазов. «Ну ладно, постой пока здесь». Развернувшись, он двинулся к «Волге». В это время патрульный УАЗик, зарычав под убитым движком, начал медленно разворачиваться возле песочницы. Повернувшись к УАЗу, Сергей с 30 минут угрюмо смотрел на машину, пока опустившийся в «Волгу» Алмазов разговаривал с кем-то по рации. Наконец, снова выбравшись на дорогу, капитан подошел к нему, молча взял сигарету и какое-то время крутил ее в пальцах, а затем разломал и отшвырнул на землю. «Козлы! Что случилось?» Сергей подобрался. Взглянув на него, капитан еще с 15 минут молчал, словно просто не знал, отвечать или нет, но затем все же тихо сказал. «Да, нашли они кое-что возле выхода с чердака, но расследовать дело не будут, проведут все как самоубийство». Он взглянул на коллег, говорящих со следователем. Так, понимаешь ли, меньше проблем. Не хотят они лишнего глухаря. Ну, понятно. Сергей покачал головой. Еще с полдесятка секунд оба мрачно молчали, наконец, окончательно взяв себя в руки, Алмазов кивнул. «Ладно, двигай домой, старшина, мне еще здесь работать, потом лучше как-нибудь встретимся». «Да, звони, капитан». Сергей быстро вытащил из кармана визитку. «Буду рад посидеть». Он кивнул на уже отъезжающий от высоток УАЗик. «И спасибо еще раз за этих уродов». Алмазов качнул головой. «Ну, за них не волнуйся, они к тебе больше не сунутся». Капитан взял визитку. «Но совет тебе все-таки дам. Мне-то, в принципе, все равно, как ты деньги на жизнь зарабатываешь. Но если не хочешь проблем, то работай нормально. Налоги, лицензия там, в общем, все как положено. А то в следующий раз наедут на тебя не дебилы с погонами, а какие-нибудь отморозки, у которых вместо слов утюги. Понимаешь, о чем?» Сергей вздохнул. «Да, капитан». Человек на экране компьютера слабо поёжился. «Следующую зиму, следуя совету Алмазова, я действительно поменял кое-что в своей жизни, что позволило мне уменьшить риск столкновения с криминалом до минимума. Зарабатывать меньше при этом я, однако, не стал. Больше того, к марту следующего года мне удалось скопить приличную сумму, на которую сделали операцию матери. Моя собственная жизнь к этому времени также вошла в колею, и я начал постепенно успокаиваться. Образ Кати уже не обжигал меня каждый раз при воспоминании о ней. В моем подсознании осталось лишь тепло щемящее чувство, которое согревало меня, когда я смотрел на ее фотографии. Порой мне уже начинало казаться, что пройдет еще несколько лет, и я смогу начать новую жизнь. Но рассказчик вздохнул. Я не знал, что ветра перемен уже мчались навстречу моей лодке жизни».